Деревня Болдина представляла собою последнее поместье, уцелевшее из обширных нижегородских владений господ Пушкиных. Беспечность и расточительность этих помещиков были удивительны. Господа Пушкины даже не заглядывали в эти имения, предоставляя их разорять своим управителям, которые обманывали хозяев и грабили крестьян. В Болдине было 500 крестьянских душ. Их разорял управитель Калашников, отец той самой Оли, которую Пушкин так неосторожно обрюхатил в Михайловском. Она была теперь замужем за каким-то маленьким чиновником, жившим где-то недалеко от Болдина. Ольга Михайловна Калашникова осталась жива, не покончила собою, как дочь мельника в пушкинской «Русалке». «Русалка» — драма, начата в 1829 году, но осталась незавершенной. Неизвестна судьба ребенка, а ее судьба была, по-видимому, невеселой, хотя Ольга Михайловна была теперь свободной и даже попала в положение хозяйки, владевшей несколькими крепостными душами. В ее письме к Пушкину от 21 февраля 1833 года, единственном ее письме нам известном, она сама называет своего мужа «пьяницей» и самой развратной жизни человеком. Она хлопочет в этом письме за своего отца, просит Александра Сергеевича заступиться за него перед Сергеем Львовичем, который все пишет гневные письма. От этого письма веет тоскою грязной и захолустной жизни. Муж-чиновник уже не служит, живет при тесте, ничего не делая. А сама несчастная Ольга Михайловна опять брюхата, и просит Александра Сергеевича крестить будущего младенца, если его милости будет не противно. Возможно, что Пушкин, живя в Болдине осенью 1830 года, видел ее. Был он смущен ее судьбой или нет, мы не знаем. Существует рассказ, что в эту осень, несмотря на то, что у него в Москве была невеста, и здесь, в Болдине, эта самая Ольга, невольно напоминавшая ему об его жестоком легкомыслии, он все-таки опять увлекся какой-то Февронией Ивановной Виляновой, дочкой одного из болдинских крестьян. Вильянова Феврония Ивановна, 1805-1899 годы, дочь арзамасского купца Ивана Степановича Вильянова из вольно отпущенных болдинских крестьян. То, что мы знаем о болдинской осени, об этом богатом, почти чудесном расцвете пушкинского творчества в этом деревенском уединении, на первый взгляд находится в кричащем противоречии с жалкой обстановкой разоренного села, неустроенной усадьбы и скучнейшего захолустного быта. Но поэт нашел темы, нужные ему и в этой серой бедной действительности. В эту осень он писал не только о волшебных прелестях Испании, когда ночь благоухает лавром и лимоном, но и о том грустном пейзаже Северной России, который до той поры никогда не вдохновлял поэтов. История села Горюхино предвосхищает всю будущую обличительную литературу, предуказывая пути русской сатиры и пародируя русскую историю. Беспощадный и жесткий реализм повествования убеждает в трезвой смелости и удивительной зоркости поэта. Весь позор обреченного на гибель помещичьего быта, весь ужас замученного нищетой у крестьянина, все дикие противоречия крепостного уклада — все это представлено художником с непревзойденным мастерством. Поэт цитирует, между прочим, сатирическое стихотворение местного горюхинского пиита: «Ах ты, староста Антон, обокрал бояр кругом, село по миру пустил, старостиху надарил». этот куплет может служить рефреном каждой главе истории села Горюхино. Пейзаж Болдин был в полном соответствии с картиной тогдашнего усадебного быта. Смотри, какой здесь вид. Избушек ряд убогий, за ними чернозем, равнины скат отлогий, над ними серых туч густая полоса. Где нивы светлые, где темные леса, где речка? На дворе у низкого забора два бедных деревца стоят в отраду узора, два только деревца, и то из них одно дождливой осенью совсем обнажено, и листья на другом, размокнув и желтея, чтобы лужу засорить, лишь только ждут борея. И только на дворе живой собаки нет. Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед, без шапки он, несет под мышкой гроб ребенка, и кличет издали ленивого попенка, чтоб тот отца позвал, да церковь отворил. Скорей, ждать некогда, давно бы схоронил. «Смотри, какой здесь вид» из стихотворения «Румяный критик мой», 1830 год. «Борей», греческая, «Северный ветер». Это уже тема не жизни, а смерти, тема Некрасова. По-видимому, она влекла к себе поэта. Об этом свидетельствует, между прочим, неоконченный, но замечательный отрывок. Стихотворение условно датируется 1830 годом. «Стою печален на кладбище, гляжу кругом, обнажено святое смерти пепелище, и степью лишь окружено, и мимо вечного ночлега дорога сельская лежит, по ней рабочая телега изредка стучит. Одна равнина справа, слева, ни речки, ни холма, ни древа, кое-где чуть видятся кусты, немые камни и могилы, и деревянные кресты однообразны и унылы». Это болдинское кладбище, пустынное, лишенное зелени, наводящее дикое уныние. Но болящий дух врачует песнопенье, как сказал любимый Пушкиным поэт, и Пушкин преодолел уныние, почуяв рифмы. Болящий дух врачует песнопенье. Начальные строки стихотворения Баратынского «Болящий дух», 1834 год. Не прошло и недели после приезда поэта в Болдино, как он получил из Москвы нежное письмо от Натальи Николаевны. Невеста и ее матушка, очевидно, испугались разрыва и догадались, что Пушкин не прочь отказаться от своего счастья. Поэту пришлось ответить невесте по-рыцарски. «Я у ваших ног. Мой почтительный поклон Наталье Ивановне. Я только счастлив там, где вы». Несколько иначе Пушкин писал Плетневу в тот же день, 9 сентября. «Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать». Пушкину пришлось прожить в Болдине не месяц, а целых три месяца. Началась холерная эпидемия, поставлены были карантины. Из Болдина никак нельзя было попасть в Москву, по крайней мере, по уверению Пушкина в его письмах к невесте. Эти письма написаны любезно, но про них можно сказать то же, что поэт сказал Вяземскому о письме своей невесты. «Она мне пишет очень милое, хотя и бестемпераментное письмо». В пушкинских письмах к Наталье Николаевне нет ни малейшего признака влюбленности или страсти. Отец пишет Пушкину, что распространились слухи о том, будто свадьба сына расстроилась, но даже эти зловещие сплетни не очень волнуют поэта. Правда, Пушкин, сообщая об этом невесте, шутливо замечает: недостаточно ли этого, чтобы повеситься. Но из контекста письма никак нельзя вывести заключение, что Пушкин в самом деле взволнован известием. Он уверяет Наталью Николаевну, что готов ехать в Москву хотя бы через Архангельск или Кяхту, но все складывается так, что ему приходится сидеть в Болдине и писать стихи. Кяхта — город в Бурятии на границе с Монголией. Возник в начале XVIII века как слобода, впоследствии центр русской торговли с Китаем. Это величайшее счастье для русской поэзии. Невеста не подозревает вовсе, чем занят деревней ее жених, а Пушкину и в голову не приходит делиться с нею своими замыслами и трудами. Она ревнует его к какой-то княгине Голицыной, которой Пушкин заезжал, чтобы узнать возможный маршрут на Москву. Ему приходится объяснять, что эта его соседка толста, как вся семья Натальи Николаевны, включая его Пушкина, и поэтому она не должна внушать ревности. Голицына Анна Сергеевна, 1774-1838 годы, урожденная Всеволожская, княгиня, жена Ивана Александровича Голицына, 1783-1852 годы, адъютанта великого князя Константина Павловича, полковника, с которым жила в разъезде, владелица имения, находившегося в 30 верстах от Болдина. Потом Пушкин узнал, что москвичи покидают столицу. Невеста обижается на него и ничего не пишет. Он объясняет ее молчание тем, что Гончаровы уехали из Москвы, но они никуда не уезжали. И Пушкин пишет письмо, не скрывая своего раздражения. Но все эти недоразумения — сущий вздор. Душа поэта занята совсем иным. 9 декабря Пушкин писал Плетневу. «Милый, я в Москве с 5 декабря. Нашел тещу, озлобленной на меня, и на силу с нею сладил, ну, слава богу, сладил. На силу прорвался я и сквозь карантины, два раза выезжал из Болдина и возвращался. Скажу тебе за тайну, что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда. Две последние главы Онегина, 8 и 9, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами стихов 400, которую выдадим аноним. Повесть, писанную октавами, поэма «Домик в Коломне», 1830 год, аноним, французская, анонимно. Несколько драматических сцен или маленьких трагедий, именно «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы» и «Дон Жуан». Сверх того написал еще 30 мелких стихотворений. Хорошо? Еще не все, весьма секретное для тебя одного. Написал я прозу 5 повестей, от которых Боротынский ржет и бьется. Пушкин в Москве нашел тещу озлобленной. Свадьба опять откладывалась, не было денег на приданое. А главное, сам Пушкин все более и более тяготился ролью жениха. Ему опять хочется куда-то ехать. На Щекину приходится уговаривать его не порывать с прелестную невестою. А поэт напевает все время: «Не женись ты, добрый молодец, а на те деньги коня купи». В письме к старому кишиневскому своему приятелю Алексееву Пушкин писал: «Я оброс бакенбардами, остригся под гребешок, остепенился, обрюзг. Но это еще ничего. Я сговорен, душа моя, сговорен и женюсь». К этому письму другой пушкинский приятель Киселев сделал приписку: «Пушкин женится на Гончаровой, между нами сказать, на бездушной красавице, и мне сдается, что он бы с удовольствием заключил отступной контракт». Иные думали, что Пушкин в самом деле был влюблен в бездушную красавицу, но, кажется, никакой диалектикой нельзя объяснить того несомненного упрямого факта, что в своем болдинском уединении Пушкин не написал ни единой строчки, посвященной невесте. А между тем душа поэта была полна, лирические признания его в эти осенние дни прозвучали с необычайной силой. Мы и сейчас с каким-то боязливым волнением прислушиваемся к этим сердечным стенаниям и воплям. Нет, не в Гончарову влюблен был Пушкин, когда он писал такие стихи, как «В последний раз твой образ, милый, для берегов отчизны дальней» и свое страшное заклинание. Все душевные силы поэта были сосредоточены на одном образе уже умершей возлюбленной. Кто была она? Амалия Ризнич? Для нас это теперь не важно. Для нас важно то, что в этих стихах звучит такой пламенный гимн любви, что сама смерть бледнеет и никнет перед этими заклинаниями поэта. Пусть она, возлюбленная, уже могильным сумраком одета, для поэта она жива. Он может будить мечту сердечной силой, он дерзает ее мысленно ласкать. Из стихотворения «В последний раз твой образ, милый». Поэт помнит последнее свидание с нею, когда его холодеющие руки тщетно старались ее удержать. Твоя краса, твои страдания исчезли в урне гробовой, а с ними поцелуй свидания, но жду его, он за тобой. Из стихотворения «Для берегов отчизны дальной», 1830 год. Это не пассивное, элегическое, покорное судьбе томление сердца. Нет, это деятельное, требовательное, безумное желание обладать умершей любовницей. И недосказанное в этих пьесах звучит уже совершенно как подлинное заклинание в пьесе «О, если правда, что в ночи». Из стихотворения «Заклинание», 1830 год. Последние строчки каждой строфы с двукратным воплем «сюда, сюда» уже за пределами лирики. Это исступленные крики «хочу сказать, что все люблю я, что все я твой, сюда, сюда». В сердце, сгорающем в такой страшной любовной тоске, решительно нет места для сентиментальной нежности к барышне Гончаровой. Но не только любовь к женщине, такая загадочная и трагическая, занимала в эти дни душу поэта. В эти осенние дни он подводил итоги своему жизненному опыту. Вольтерьянство и байронизм кажутся ему теперь далеким сном. После создания Бориса Годунова и Евгения Онегина нельзя уже было смотреть на мир с той самонадеянной легкостью, которая соблазняла в юности. Современники Пушкина свидетельствуют, что к 30-м годам у него сложилось твердое и положительное отношение к миру. Можно сомневаться в свидетельстве Юзефовича, который говорил, что Пушкин уже в 1829 году был глубоко верующим человеком. Можно не ссылаться на такие стихи поэта, как «Пророк», «Монастырь на Казбеке», поэма о Тазите и более поздние пьесы «Странник», «Когда великое свершилось торжество», «Отцы-пустынники» и «Жены непорочны». «Пророк», 1826 год, «Монастырь на Казбеке», стихотворение написано 20 сентября 1829 года, «Странник», написано 26 июля 1835 года, «Когда великое свершилось торжество», другое название «Мирская власть», написано 5 июля 1836 года, «Отцы-пустынники», другое название «Молитва», написано в 1836 году. Можно условно понимать оценку христианства в заявлениях Пушкина, какие он делал в заметке о книге Сильвио Пеллико в первой главе «Путешествия в Арзрум», в статье по поводу истории русского народа полевого и в других журналах его статьях. В заметке о книге Сильвио Пеллико Пушкин рецензировал перевод религиозно-дидактического трактата этого автора об обязанностях человека. «Современник», 1836 год, книга 3, без подписи. Пеллико Сильвио, 1789-1854 годы, итальянский поэт и политический публицист, автор трагедии «Франческо де Римини», 1810 год, переведенный Байроном. Но одно несомненно, Пушкин был убежден в том, что не все в этом мире относительно, что исторической необходимости соответствует какой-то космический закон, что в основе бытия заложена живая реальность. Поэт верил, что в космосе, так же, как и в истории, есть высший смысл. Но к этому положительному взгляду на мир он пришел путем нелегким, тому доказательство его трагический театр. Темы его пьес, написанных в Болдино в 1830 году, были им давно уже задуманы. Здесь он для них нашел совершенную форму. В эти осенние дни поэт старался разгадать тайну противоречия правды человеческой и правды иной, человеку не всегда понятной. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Все говорят, нет правды на земле. Слова Сальери из драмы «Моцарт и Сальери», 1830 год. Душевный опыт, которым теперь владел Пушкин, позволил ему найти внутренний исход из трагических противоречий. Но эта гармония была куплена дорогой ценой. Если в 1826 году Пушкин предвосхитил смерть, как бы во сне заглянув в ее лицо, то к концу своих испытаний он уже мог сказать устами Вольфингама. Вольфингам — герой трагедии «Пир во время чумы». Далее цитируется его песня. «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение, бессмертию может быть залог, и счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог. Итак, хвала тебе, чума, нам не страшна могила тьма». Участие в Арзрумском походе, где Пушкин явно искал опасности, посещение лагеря зараженных чумою — все это не выходило за пределы психологизма. Но тут, в Болдино, в осенние ночи произошли в душе Пушкина события более значительные, чем все эти дерзкие опыты. Нескромной овечкой пришел Пушкин к желанной ему истине, а в огне и буре своего мятежного сердца. Не случайны последние слова пира во время чумы, и не случайно то, что пир продолжается, но Вольфингам уже не участвует в нем. Он остается погруженный в глубокую задумчивость, безмолвствует, как народ в Борисе Годунове. Театр Пушкина един и целен. В скупом, в «Моцарте» и «Сальери», в «Каменном госте» — все та же тема, все тот же спор с судьбою. В чем пафос скупого? Это пафос бунта, пафос самоопределяющегося человека. Это все та же гордая личность, мечтающая себя поставить во главу угла. Пушкинский скупой — не жадный скряга, он не мещанин, не буржуа. Золото ему нужно как средство, как орудие, а цель — власть. Гордыня власти, что не подвластно мне, как некий демон отсели править миром я могу. На что ему золото? Пушкинский скупой едва ли вовсе не бескорыстен. Мне все послушно, я же ничему, я выше всех желаний, я спокоен, я знаю мощь мою, с меня довольно сего сознанья. Так и Сальери бескорыстен. Он не ревнует к славе Моцарта, ему важно иное. Он требует отчета у неба. Ему одному предъявляет он свой счет, свой вексель, когда незримый должник, по мнению бунтаря, расточает дары, предназначенные ему, Сальери, за его уединенный и страшный подвиг труда. О небо! Где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений? Не в награду любви горящей самоотверженья, трудов, усердия, молений послан, озаряет голову безумца, гуляки праздного. Так бескорыстен и Дон Жуан. Поцелуи Донны Анны ему нужны не потому, что он, всегдашний обольститель, еще не сыт страстью, а потому что он, Дон Жуан, соперничает с таинственную, неведомую силою, которая стоит между ним и тем другим мертвецом, на чьей стороне какой-то ненавистный закон, какой-то грозный запрет. Но какова развязка пушкинской трагедии? Скупой бросает перчатку сыну, безумному расточителю, ибо ему нанесли оскорбление, как рыцарю. Илюш, не рыцарь я. Его богатство оказалось мнимостью. Он погибает, обманутый в своем могуществе. Погибает и Сальери, морально и внутренно. Он погибает, потому что Моцарт уносит с собой в могилу тайну гения. Ты заснешь надолго, Моцарт. Но уже ли он прав? И я не гений. Гений и злодейство — две вещи несовместны. Погибает и Дон Жуан, ибо пред ним раскрылась могила, на тайну которую он посягнул. Итак, в своем трагическом театре Пушкин остался верен и своему реализму, и своему положительному нравственному идеалу, сложившемуся у него к началу 30-х годов.